Надо же было такому случиться. Какой-то самозваный ситх, наверняка из числа падших джедаев, погибших во время задания Сената, прямо под носом у республиканских спецслужб создал свою карманную империю, использовав в качестве прикрытия одного из хаттов, которого позже сам и устранил, объявив о нападении неведомых недоброжелателей. Нет, соглашусь с тем, что провернута данная авантюра весьма удачно, вполне продумана, да и не без доли изящества. Но какая непростительная наглость. Правда, и ошибок он допустил немало. Зря объявил императором себя, напрасно доверился слизнякам, которых даже страх смерти не может заставить сохранять лояльность сколь-либо долго, откровенно переоценил свои стратегические таланты и привлек лишнее внимание устранением шпионов, через которых мог сливать дезинформацию. Впрочем, наличие военного флота – это уже причина обеспокоиться. Правда, ради справедливости стоит заметить, что юноша достиг немалых успехов и из него мог бы выйти толк, но в сравнении с Дуку, он проигрывает по всем статьям. Вывод: как союзник, он бесполезен и даже опасен, как конкурент, может набрать слишком большую силу и выйти из-под контроля. Итог: ничего личного, но владык ситхов должно быть только двое. Отстраненные размышления не мешали Палпатину следить за разворачивающимся противостоянием через обзорный монитор капитанского мостика, так и при помощи великой силы. Сперва две армады выпустили друг по другу залпы ракет, большая часть которых была уничтожена системами ПРО, но некоторые потери флот нападающих все же понес, пусть из-за изначальной численности более 300 кораблей, это и не было сильно заметно. После этого из ангаров носителей вылетели облака мла. Дуку по просьбе учителя выделил новеньких стервятников в количестве, достаточном, чтобы заклевать любой флот планетарной обороны Среднего Кольца, тут же начавшие роиться рядом с основными ударными силами. Когда же авангарды противников сблизились на расстоянии прицельного ведения огня из главных орудий, космос разрезали лучи турболазеров. По силовому полю буревестника расплывались концентрические круги попаданий, однако флагман продолжал невозмутимо прорываться к планете, словно таран разрушая чужое построение. Другие звездолеты, экипажи которых были воодушевлены примером лидера, устремлялись в образовавшуюся брешь, не считаясь с потерями. Братья-воины и Золотые Солнца, составляющие наиболее боеспособную часть сил Хаттской империи, быстро определив основную угрозу, попытались навалиться на космический левиафан, временно снизив интенсивность огня по всем остальным судам. Шиф не был хорошим командиром для флота или армии, в этой отрасли едва ли превосходя среднестатистических диванных критиков ядра и внутреннего кольца, так что приходилось довериться капитану наемников, командующему данной операцией и имеющему какие-то счеты с братьями-воины в целом и Дурджим в частности. Казалось, что еще немного и защитники окончательно подавят щиты и турели буревестника, после чего непрерывным огнем расплавит толстую броню неповоротливого гиганта. Однако же, именно этот момент выбрали хатты из Совета Министров, чтобы отдать своим звездолетам приказ отступать. Верные императору силы растерялись, потеряв разом треть союзников, и этим в полной мере воспользовались члены армады, собранной Дартом Сидиусом. Какая неожиданность! Криво усмехнулся под капюшоном ситх, ощущая, как где-то на планете вспыхнула яростью черная звезда силы. Подарочная. Столкновение стенка на стенку постепенно перешло в настоящую свалку на орбите Татуина. Армада, собранная Дартом Сидиусом, давила численностью и превосходством мла, Золотые Солнца и братья-воины, после предательства хаттов и таранного прорыва буревестника, так и не смогли полностью перегруппироваться, из-за чего были вынуждены отбиваться от противников поодиночке. Однако же, несмотря на временный успех, наемники постепенно переламывали ход схватки, один за другим уничтожая суда пиратов, бандитов и мелких группировок своих коллег. Они сильно потрепали флагман владыки ситха, местами оплавив корпус до неузнаваемости, но космический левиафан все же вышел на позицию над участком планеты, где находился звездолет императора Саламана Пейна, используемый как замок и бункер. «Активировать гравитационную пушку», — скомандовал капитан флагмана нападающих, нажатием нескольких кнопок на подлокотнике своего кресла, выведя на обзорный монитор изображение поверхности Татуина. «Огонь!» Под броней буревестника загудели мощнейшие, пусть и сильно устаревшие, силовые установки. В носу судна открылся зев шахты, ведущий в секцию переработки руды. а затем к звездолету, похожему на огромный панцирь, протянулся невидимый луч. Гравитационное оружие, изначально предназначенное для раскалывания астероидов и вырывания из них крупных кусков камня, металла и иных материалов, врезавшись в силовое поле своеобразного дворца, начало его усиленно бурить, тем самым стремительно просаживая мощность проекторов щитов. Четверть стервятников охраняла флагман Палпатина, не позволяя вражеским МЛА приблизиться к уязвимым участкам корпуса и помешать атаке на резиденцию самозваного ситха. Но продолжаться подобное долго не могло, все же офицеры Пейна были достаточно опытными в сражениях. Ракетный удар братьев-воины, использовавших тот же трюк, который джедаи провели против них, но в гораздо меньшем масштабе, очистил часть космоса от дроидных МЛА, попутно выведя из строя часть оборонительных турелей. Пока на помощь флагману не подоспели другие суда, несколько абордажных челноков, успешно преодолев разделяющее их расстояние, закрепились на броне буревестника, начав прорезать толстую шкуру Левиафана. «Сэр, на борту две группы противника», — объявил один из операторов систем наблюдения. «Первая группа продвигается к реакторам, вторая — к капитанскому мостику. Вторую группу ведет ваш старый знакомый Гиндай. Превосходно!» Не скрывая злорадного удовлетворения, капитан наемников приказал отключить системы оповещения, активировать режим самоуничтожения, всем органикам покинуть корабль, запрограммируйте автопилот так, чтобы он вел буревестник на таран корабля базы противника. «Владыка», вместо ответа, Дарт Сидиус лишь взмахнул полами плаща и направился к небольшому ангару с шаттлом, подготовленным как раз на подобный случай. Он, конечно, мог бы уничтожить Дурджа, лично вступив с ним в бой, но Левиафан уже было не спасти, слишком уж много повреждений он получил в ходе прорыва, а потому и задерживаться на его борту дольше необходимого не имело смысла. Шиф не верил в то, что гравитационный луч, либо падение на планету 5-километрового судна, сумеют убить обученного одаренного, тем более имеющего время и средства для побега. Вообще, чтобы с гарантией расправиться с кем-то из опытных ситхов и джедаев, необходимы более надежные средства. Как говорил Дарт Плегас, даже если у ситха отрублена голова, это еще не значит, что он мертв. Живучесть пользователей великой силы могла бы стать причиной для анекдотов, если бы не была головной болью как для представителей разных орденов, так и для любых силовых структур галактики. Сам Палпатин параллельно работал над несколькими способами выживания, в случае гибели своего настоящего тела. На тайной базе выращивались клоны, в личной лаборатории создавался костюм жизнеобеспечения, который сможет поддерживать существование носителя, даже если от него останется только мозг. Не хотелось бы прибегать к подобным мерам. Огненным копьем с неба на землю песчаной планеты рухнул космический Левиафан, при столкновении заставивший вздрогнуть все окрестности, а затем взорвавшийся столбом пыли и пламени. Ударная волна нагнала группу атмосферных флайеров, поспешно отступающих в сторону одного из секретных бункеров, построенных еще Джабайхаттом в угоду паранойи, навеянной его сыном. «Хатовы слизняки!» — мысленно негодовал Саламон, сжимая закованные в латные перчатки кулаки, стараясь подавить бушующее в душе бешенство и легкий страх, появившийся в тот момент, когда на орбите среди смертей тысяч разумных, в великой силе полыхнула черная звезда, выбрасывающая жадные протуберанцы во все стороны. А ведь еще недавно казалось, что все идет гладко, как на бумаге. Пространство слизняков, переставших грызться между собой, стремительно наращивало военный и производственный потенциал, вошли в эксплуатацию десятки заводов, фермы, пара малых верфей, целый сектор с его гиперпутями оказался перекрыт таможенной службой, набранной из самых адекватных контрабандистов и мелких наемников. Когда же на предложение о найме откликнулись братья-воины, получившие болезненный для самолюбия, отрезвляющий от эйфории минувших успехов, но в сущности почти безобидный пинок, интуиция шевельнулась, намекая на то, что грядут неприятности. Только вот она забыла сообщить о масштабе этих неприятностей. Саркастично подумал Пейн, почти физически ощущающий, как некий темный одаренный постепенно его нагоняет. Предательство хаттов было неприятно, в особенности из-за того, что произошло как-то слишком уж рано. Ученый рассчитывал на то, что его внушения и перспектив, которые открылись после объединения в одну империю, хватит как минимум на пару лет, но никак не на несколько месяцев. Объяснение подобной наглости слизняков могло быть только одно. Они нашли средство, которое, по их мнению, должно защитить от вселения призрака силы в подготовленное тело, либо хотя бы предупредит, в чью тушу он проник. Они ведь не считают, что я ограничился только несколькими возможными путями перерождения. Это было бы крайне непредусмотрительно с моей стороны. Перед мысленным взором ситха промелькнули дюжины стазисных камер, в которых находились молодые хатты, ныне спрятанные по всему сектору слизняков и за его пределами. Саламон вовсе не считал себя гением во всем, а потому прекрасно понимал, что рано или поздно ему понадобится пути к отступлению. Практика показала, что в этом своем мнении он был прав, так как умудрился за несколько месяцев привести к краху труды многолетней работы Джабы. В реальном времени к нему приходили сообщения о гибели верных агентов, захвате или уничтожении объектов инфраструктуры, где можно было бы успешно закрепиться и дать отпор противнику. Если бы не предательство Совета Министров, Первая Хаттская Империя смогла бы отбиться от налета той армады, которую привел неизвестный пока одаренный. Однако удар извне, подкрепленный атакой изнутри молодого государства, превысили все лимиты прочности. Забавно, но Золотые Солнца и Братья-Войны умудряются побеждать. Даже интересно, к кому они примкнут после сражения. Не удивлюсь, если слизняки предложат им контракт. Но лично я не стал бы служить тем, кто уже однажды сбежал во время сражения, подставив тебя под удар. 5 флайеров, похожих на плоские трапеции, влетели в гостеприимно распахнутые ворота подземного ангара, бронированные створки коих тут же стали закрываться. Доверенные бойцы личной гвардии, едва транспортные средства приземлились на ровный бетон пола, торопливо рассредоточились по помещению, водя стволами бластерных карабинов из стороны в сторону. Жаль будет их терять. Может быть, куда-нибудь отослать, но это слишком подозрительно для ситха. А я хочу, чтобы враг считал, что меня больше нет. Придется пожертвовать этой малостью, ради сохранения большего. Да и кто знает, может быть, одному из них удастся подстрелить моего противника. Промелькнули стремительные мысли в голове Пейна, когда он выбирался из своего транспорта, почти физически ощущая близость другого темного. Свет белых прожекторов разгонял тьму, освещая полупустое пространство подземного ангара, стены, пол и потолок которого были рассчитаны на то, чтобы выдерживать орбитальную бомбардировку. В небольшой жилой секции, расположенной этажом ниже, находились припасы, достаточные для выживания полусотни разумных в течение стандартного месяца, а также имелось устройство гиперсвязи. Активировать турели, силовое поле и вывести реактор в форсированный режим работы. Отдал команду Саламон, создавая декорации для встречи с незваным гостем. С тихим шелестом с потолка стала опускаться перегородка, отсекающая основное помещение бункера от короткого коридора, ведущего к воротам. Толщина у этой преграды была совсем маленькой, однако материал прекрасно защищал как от высоких температур, так и радиации. «Господин Пейн, нам нужно связаться с верными подразделениями армии», — произнес командир охраны ситха. «Приступайте». Заложив руки за спину и расставив ноги на ширину плеч, красноволосый мужчина замер у дальней от ворот стены, лицом повернувшись к главному входу в убежище. «Через 10 минут у нас будут гости». Гвардейцев ничуть не удивила подобная осведомленность их подзащитного, и вместо вопросов они стали готовиться к горячему приему. Из флайеров были извлечены ручные гранатометы, пара роторных тяжелых бластеров, на броне у каждого бойца замигали индикаторы личных силовых полей. Убежищ в бункере было откровенно немного, так что некоторым воинам пришлось укрываться за летательными аппаратами. Сам Саламон решил не скрываться, чтобы дополнить свой образ в глазах противника лишней самоуверенностью и эйфорией от ощущения мощи темной стороны силы. «Не переиграть бы», — промелькнула мысль на грани сознания, пока синие глаза заливало золотое сияние. Враг не заставил себя долго ждать. Обнаружив створки ворот, он сперва попытался расстрелять их из орудий своего транспорта, но когда это не принесло желаемого результата, продемонстрировал умение мыслить творчески. Буксировочные крепления, по сути являющиеся пережитком далекого прошлого, но до сих пор устанавливающиеся на космические корабли, оказались прицеплены к одной из створок ангара, после чего, постепенно наращивая подаваемую на двигателе мощность, судно выломало запоры и повредило удерживающие бронеплиты петли. Мда, о таком варианте я как-то не подумал. В следующий раз все шлюзы, ворота и просто двери буду делать монолитными и просто отодвигающимися в сторону. Транспортное средство незваного гостя приземлилось чуть сбоку от ворот, после чего из него высыпал отряд бойцов, как-то странно ощущающихся в силе, а уже за ними по тропу сошел совершенно не скрывающийся ситх. Они довольно легко подавили автоматические турели, встретившие вторженцев в импровизированном тамбуре и проникнув внутрь бункера, начали вскрывать тонкую перегородку. А тем временем, на орбите и в большинстве поселений Татуина, продолжались бои, и если Золотые Солнца с братьями войны одерживали верх, то о наземных силах подобного сказать было нельзя. Эвакуация лаборатории завершена. Ученые вывезены на Объект-2, образцы помещены в стазисные капсулы и отправлены на корабли-склады. Пришло короткое сообщение на встроенный в броню коммуникатор. В этот момент луч красного светового меча пронзил бронированную перегородку и, двинувшись сперва вниз, затем влево, после этого вверх и вправо, оставил в металле оплавленное отверстие примерно 40 сантиметров. В дыру тут же полетели гранаты. Дюжина черных гвардейцев, облаченных в кирасы из сегментированной брони, которые были надеты поверх черных защитных комбинезонов из полимерной бронеткани, с металлическими масками в виде человеческих лиц и глухих капюшонах, вооруженные скорострельными ручными бластерными винтовками, гранатами и световыми мечами, выстроившись в две шеренги, ждали приказа к атаке. Эти молодые люди, прошедшие через модификации своих тел по программе «Суперсолдат», которую разработал еще Дарт Плегас, без сомнения и сожалений были готовы пожертвовать своими жизнями, если того потребует их нынешний господин, Дарт Сидиус. Как бы не было неприятно это признавать, но учитель был гением, до высот которого в научных исследованиях мне, пожалуй, не добраться никогда. Ну да даже ситхи не могут быть совершенны. Мысленно усмехнувшись, Палпатин прислушался к серии взрывов, произошедших за перегородкой. Вытянув перед собой правую руку, владыка наставил на преграду указательный палец, концентрируя телекинетическое давление в одной точке, размерами меньше кончика швейной иглы. Сейчас он с ностальгией вспоминал, как учился вкладывать в мелкие манипуляции максимум силы, при этом не теряя ювелирной точности работы, огранка алмазов вручную, без применения инструментов и силовой ковки, выматывала не хуже тренировочных боев с самим учителем, но после этого хотя бы не нужно было отлеживаться в медицинском отсеке. Многие молодые джедаи и ситхи, стремясь познать тайные искусства и изучить мощные техники, совершенно забывают об основах, которые при правильном использовании способны очень на многое. При одинаковом усилии со стороны одаренного, если площадь, к которой прикладывается телекинез, уменьшается, давление на материал наоборот возрастает. Иными словами, при должном мастерстве, обычным силовым толчком, которым юные джедаи овладевают еще до становления падаванами, можно протыкать противника насквозь. И ведь для этого не нужно знать каких-то секретов и уловок, а следует просто подтянуть контроль. Словно невидимым скальпелем Дарт Сидиус вырезал кусок перегородки размером 2 на 2 метра, а затем обычным силовым толчком отправил его в непродолжительный полет вглубь просторного ангара. Тут же черные гвардейцы, пригнувшись и вскинув винтовки, парами вбежали в помещение, на ходу открывая огонь по укрытиям противника. Взрывы заранее брошенных гранат, к сожалению, не принесли больших разрушений, так что бой завязался нешуточный. Защитников было больше, не так уж и намного. Они имели более тяжелую броню и оружие, у них имелись укрытия, но они умирали один за другим, получая в жизненно важные части тел мощные залпы оружия воинов Палпатина. Черные гвардейцы не были одаренными, в привычном понимании этого слова, так как количество мидихлориан в их крови колебалось от 1500 до 2500. Однако же, благодаря червям-симбиантам, помещенным в полости живота, а также механическим рукам и ногам, позволяющим реагировать на обстановку с большей скоростью, даже многим молодым рыцарям-джедаям будет не просто при столкновении один на один. Симбиотические черви неразумны, но это не мешает им напитывать тело носителя своей силой, защищая от внешних воздействий, атак, попыток силового лечения, стимулируя регенерацию, ускоряя скорость мышления. Эти существа в постоянном режиме увеличивают физические показатели своего партнера от 20 до 60%. В ряде случаев, когда синхронизация организмов и душ достигает высокого уровня, у носителя просыпается интуиция, способная превратиться в полноценное боевое предвидение, становятся доступны слабые манипуляции вроде телекинеза. Жаль, что их производство нельзя поставить на поток, а то сразу бы решилась проблема с малым количеством полноценных одаренных необходимых инквизиций. Следя за ходом боя, Шиф поймал себя на мысли, что они с Саламоном Пейном сейчас похожи на шаблонных злодеев, дожидающихся, пока между собой разберутся приспешники. Сравнение было хоть и глупое, Но от этого оправданность подобного поведения никуда не девалась. У обоих ситхов имелись свои козыри, и тот, кто применит их первым, раскрыв истинный уровень своих сил, может оказаться в невыгодном положении. А может быть, он и не падший джедай? Они обычно не отличаются большой выдержкой, уверенные в том, что в эмоции нужно погружаться с головой. Вспыхнувшие яркой искрой предположение было обдумано и временно отложено в сторону. Император Хатской империи не выдержал первым. После гибели очередного своего подчиненного, попытавшегося головой отразить плазменный сгусток, он вскинул руки и использовал площадной силовой толчок. Обычных людей такой удар не только сбил бы с ног, но, вероятно, еще и впечатал бы в стены, если бы вовсе не размазал по ним. Однако симбиотические черви, заранее ощутившие угрозу носителям, усилили собственную ауру, благодаря чему удар большей частью прошел мимо черных гвардейцев, лишь пошатнув их, чего оказалось достаточно для нескольких точных попаданий из роторного плазмомета. По грубой силе, мастер-джедай, по мастерству, махнув рукой, Палпатин отправил в своего противника искажение силы, прямо в полете превратившееся в подобие невидимого веретена, которое, вращаясь словно сверло, вонзилось в силовой барьер. От Саламана в сторону Дарта Сидиуса тут же полетели бесформенные кляксы, постоянно колышущиеся и выбрасывающие своеобразные ложноножки, которых пришлось сбивать точечными сконцентрированными ударами сжатой в копье силы. Обмен атаками между одаренными не продлился и пары секунд, а расстановка сил на поле боя снова постепенно смещалась в пользу черных гвардейцев. От Пейна повеяло дикой яростью, а в следующий момент шаттлы, за которыми прятались его солдаты, сорвались со своих мест и словно брошенные из пращи камни, врезались в те места, где находились воины владыки Ситха. Канцлер успел использовать собственный телекинез, развалив импровизированные снаряды на части и отклонив их в стороны, но красноволосый соперник на этом не остановился, и между его ладонями вспыхнула огненная звезда, выстрелившая языком ослепительно яркого пламени, искажающего вокруг себя само пространство. Загородившись силовым барьером, на границе которого сконденсировались капли влаги, тут же обратившиеся тонким, но невероятно прочным льдом, Шиф растянул губы в злой улыбке. Продолжая удерживать защиту одной рукой, жест был необязателен, но помогал концентрироваться, перекладывая воздействие с осознанной манипуляцией на вбитые в подсознание рефлексы. Второй рукой он совершил несколько движений, будто бы рассекал воздух, в результате чего нарезанный на полосы металл у перегородки начал медленно опадать на пол, но еще в воздухе был подхвачен телекинезом, скручен в витые стержни, а затем с ускорением отправлен в Саламана. Понимая, что в столкновении такого уровня мало чем могут помочь, оставшиеся четверо черных гвардейцев поспешно отступили к выходу. Двое из них уже сжимали в руках световые мечи, еще двое готовились стрелять из винтовок. Как ни странно, телохранители правителя Хатской империи, в количестве целых 5 человек, также выжили в буйстве сил и теперь поспешно отступали к спуску на нижний этаж. Пейну уже было не до бегства подчиненных. Импровизированные копья, напитанные силой Дарта Сидиуса, пронзив его собственную силовую защиту, едва не нанизали одаренного на острые наконечники. Впрочем, собственных скорости и ловкости ему хватило, чтобы избежать ранений, а затем ответить потоком темно-фиолетовых молний, словно бумагу пронзивших барьер Шива. «Пожалуй, я видел достаточно», — мысленно констатировал Дарт Сидиус, в ладони которому скользнули 2 матово-серых цилиндра рукояти световых мечей. Сила владыки ситхов резко сжалась вокруг его тела, уплотняясь до почти кристаллического состояния, превращаясь в своеобразный доспех с экзоскелетом. Часть энергии высвободилась в 2 тонких потоках, проходящих через глухо загудевшие алые лезвия световых клинков. Глаза, скрытые под капюшоном, засияли будто 2 золотых солнца. Молнии силы беспомощно соскользнули с защиты Палпатина, а в следующий миг, с почти слышимым хлопком воздуха, канцлер Галактической Республики переместился к своему противнику, одним мечом нанося удар сверху вниз, вторым – справа налево. Саламан скривил лицо в гримасе ярости, его ладони, окутанные напитанными силой барьерами, без вреда для себя встретили выпады оружия, способного без усилий резать металл, а затем он ударом правой ноги попытался достать до живота своего врага. Шиф успел отреагировать и сделать шаг назад, но силовой толчок, отправленный стопой противника, отшвырнул его на пару метров дальше, пусть и не пробил доспех силы. Пейн, развивая успех, отправил с обеих ладоней по жгуту пламени, которые обмотались вокруг лезвий световых мечей и попытались вырвать их из рук соперника. Интересный трюк. Комбинируешь две техники, буквально на секунду отключив клинки, канцлер выдохнул струю сжатого силы и охлажденного воздуха, тем самым сбив огонь и заставив красноволосого мужчину закрыться от неопасной, но крайне неприятной атаки. Световые клинки снова загудели, но на этот раз через них было пропущено куда больше энергии. Защитный барьер, которым Саламон пытался отгородиться, оказался разрушен в мгновение, а затем серия ударов обрушилась на броню теперь уже точно бывшего правителя Хаттской империи. Волны телекинеза искажали свет, сокрушали камень и превращали металл в бесформенные куски неопознаваемого мусора, и в эпицентре этого маленького шторма два ситха сталкивались раз за разом, почти не получая урона. «А ты неплох в управлении силой, но вот как боец, отвратителен». Подловив соперника на ложном выпаде, Палпатин провел колющий удар в грудь красноволосого мужчины, почти без сопротивления погрузив меч, удерживаемый в правой руке, до середины клинка. Бывший император открыл рот в беззвучном крике, его лицо болезненно побледнело, а кожа стала похожа на старинный пергамент. Только глаза Пейна продолжали сохранять жизнь, но и в них читался неподдельный ужас. «Ты ведь не думал, что я так просто тебя отпущу?» Насмешливо изогнув губы в благожелательной улыбке, произнес Дарт Сидиус, продолжая перекачивать через свое оружие разрушительную энергию, повреждающую не только тело, но и саму душу. «Поцелуй меня взад!» Неожиданно оскалившись, прорычал Пейн, а в следующий миг все инстинкты одаренного взвыли об опасности. Стремясь избежать повреждения энергетики, Шиф поспешно разорвал связь со своей марионеткой, в последний миг успев заметить незамутненную ненависть в золотых глазах врага и ощутить сильный толчок в ноги. Оступившись и пошатнувшись, Палпатин наперся на руку подоспевшего охранника. Вся процессия из нескольких сенаторов, их сопровождающих и следующих на некотором отдалении репортеров, резко остановилась, и встревоженные, удивленные, а также заинтересованные взгляды, скрестились на фигуре светловолосого мужчины, одетого в роскошный дорогой камзол. «Вам плохо, канцлер?» Подоспевшая к месту событий беловолосая девушка, уши которой имели заостренную форму, с почти искренней тревогой заглянула в чуть затуманенные глаза ситха. «Вы побледнели. Может быть, вызвать доктора?» «Не стоит». Дарт Сидиус вымученно улыбнулся и, отпустив руку телохранителя, уверенно выпрямился. «Просто я слегка переутомился. Думаю, пара часиков отдыха и чашечка кафе – это то, что мне сейчас нужно. Господа и дамы, прошу меня простить, но я оставлю ваше общество на некоторое время. Надеюсь, мы все встретимся сегодня на званом ужине и тогда обсудим вопросы по новому законопроекту более конкретно». Распрощавшись с сопровождающими, Сик свернул в одно из ответвлений лабиринта здания Сената, где скрылся в неприметной нише с лифтом для служебного пользования. Ему следовало скорее восстановить свою маскировку, поврежденную резким прерыванием сложной техники силы, пока рядом не оказался кто-нибудь из опытных джедаев, могущих заинтересоваться неожиданно проявившейся одаренностью канцлера. Кроме того, короткое столкновение с Саламоном Пейном, который с вероятностью в 60% был последователем иной ветви пользователей темной стороны, подкинуло массу информации для размышления и идей для экспериментов. Сила. Почему в сутках так мало часов? Ну да это уже не важно. Похоже, я наконец-то исполнил мечту многих политиков и ученых. Нашел способ находиться в двух местах одновременно. Жаль только, клоны растут долго, а вот изнашиваются быстро. Десятки шаттлов летали над местом крушения космического Левиафана, своим железным телом пробившего ничуть не уступающий, а то и превосходящий его размерами панцирь базы бывшего императора Хаттской империи. Сотни ремонтных дроидов, а также наемников, вооруженных лазерными резаками, срезая и оттаскивая в сторону искореженный металл, постепенно пробирались к источнику сигнала маленького маяка, каким-то чудом, волей силы, уцелевшего при кораблекрушении и последовавшем за этим взрыве. «Заявление, он где-то рядом», — произнес дроид-убийца, подходя к группе рабочих, вырезающих очередной пласт сплавившихся воедино перегородок. «Настойчивая рекомендация. Будьте осторожны и постарайтесь не повредить ему еще больше». Уточнение. Гиндай пусть и живучие, но боль ощущают, как и все остальные мешки с мясом, так что за дополнительные дырки в своей шкуре может и обидеться. После этих слов разборка обломков замедлилась, но стала куда более тщательной. Сам НК-47, временно взявший на себя командование братьями воина и примкнувшими к ним остатками золотых солнц, вернулся к подведению итогов минувшего сражения. В конце концов, Дурдж, когда придет в себя и снова сможет мыслить рационально, а не как остальные мешки с мясом, только что пережившие очередную неминуемую смерть, обязательно захочет узнать, что творится в его вотчине. Первое и самое неприятное заключалось в том, что наниматель благополучно отправился в силу, или какое-то другое место, в которое верят подобные ему мешки с мясом, умудрившись подорваться в собственном бункере. Из этого следовало, что наемники теперь уже не получат ни вторую половину обещанной суммы, необходимой для восстановления численности флота, а также покупки дроидов и найма солдат, да еще и дополнительные потери нарисовались, не политической защиты суверенного государства, требующейся на период зализывания ран. Второй факт был ничуть не более приятным и заключался в предательстве хаттов. Слизняки, стоило погибнуть их императору и отбиться от флота конкурентов, сразу же попытались предложить братьям войны новый контракт, но закономерно были посланы пасти край драконов. Попытку надавить авторитетом дроид-убийца проигнорировал, а на угрозу выбить их силами собственного флота, который в отличие от наемников практически не пострадал, НК ответил предложением провести орбитальную бомбардировку всех планет сектора, где только имелся намек на разумную, относительно разумную, жизнь. Неизвестно, что именно заставило хаттов смириться с тем, что братьев и солнце они потеряли, но больше они попыток выйти на контакт не делали. В данный момент объединенный флот занимался спешным ремонтом всего того, что можно было отремонтировать вне доков, бойцы собирали трофеи, искали раненых и утилизировали убитых. Все эти работы займут как минимум еще 1-2 дня, после чего армада покинет систему двух солнц и отправится. Вариантов осталось не так уж и много, но что-то мне подсказывает, что с Дуку и КНС лучше не связываться. Нашли. Почти радостно воскликнул один из органиков, когда после снятия очередного слоя оплавленных перегородок, из образовавшейся ямы извлекли обожженный, но стремительно восстанавливающийся кусок мяса, массой никак не меньше 80 килограмм. Приказ, доставьте его в госпитальный отсек флагмана, велел подчиненным дроид-убийца. Объявление, операция завершена успешно, возвращаемся на орбиту. МРР, одетая в белое гимнастическое трико катарка, пару раз пружинисто подпрыгнула на темно-синих матах тренировочного зала, у самых стен которого цвет пола менялся на золотой, полоса в 50 сантиметров очерчивает весь периметр правильным четырехугольником. «Вы готовы, хозяин?» «Как никогда», отвечаю максимально решительно, сам совершаю пару круговых движений руками и переминаюсь с ноги на ногу, почти не ощущая скованности из-за невесомой синей ткани. Тогда Майра наклонилась вперед и хлестнула по воздуху гибким хвостом с пушистой кисточкой, прижала ушки к голове и, оскалившись в широкой улыбке, насмешливо зажмурила глаза. «Напады!» Просить себя дважды я не заставил и тут же метнулся вперед. Разогретые разминкой мышцы требовали движения, после приема стимулятора сила мерно гудела где-то на краю сознания, даруя уверенность в себе и поддержку. Разделявшие нас несколько метров были преодолены в мгновение, и мой правый кулак устремился точно в нос нагло ухмыляющейся кошки. Молодая хищница едва заметно сместилась влево, соответственно, вправо относительно меня, а когда мой кулак пролетал мимо ее мордочки, с самым довольным видом лизнула тыльную сторону моей кисти чуть шершавым языком, сразу после чего разогнулась и отшагнула назад. Сам я, преследуя соперницу, снова сокращаю дистанцию и теперь уже бью левой рукой в грудь. МРР, схватив мое предплечье, обладательница золотистой шерстки, издевательски не открывая зажмуренных глаз, дернула мою руку на себя и крутанулась вокруг своей оси, всем телом придавая большие усилия. По инерции делаю шаг вперед, а в следующий миг ощущаю, как присевшая на правой ноге катарка левой ногой подбивает мою правую голень, лишая уверенной опоры. Пришлось группироваться для падения, затем перекатываться в сторону от соперницы и плавным движением снова вставать на ноги, в то время как Майра, сцепив пальцы рук на затылке, встав на цыпочки, выгибала спину, всем своим видом выражая полнейшее самодовольство. «Вот ведь кошка!» Мысленно хмыкнув, принимаю борцовскую стойку и начинаю медленное сближение. Мое чувство собственного величия, заботливо возвращенное мной самим, моими родственниками, воспитателями и подданными, болезненно морщится от осознания того, что меня по полу валяет девчонка, которая весит более чем в два раза меньше и вообще в пупок мне дышит. Даже применение лекарства, рецепт которого получен от рыцаря сердца, хоть и позволяет примерно предсказывать возможные действия молодой хищницы, но вот в скорости реакции, опыте и даже силе, она меня все равно превосходит. А о гибкости я вообще молчу. Вот между нами осталось меньше двух шагов, и обладательница золотистой шерстки наконец прекратила потягиваться, приняв подобие боевой стойки на чуть согнутых ногах. Ее хвост возбужденно мечется из стороны в сторону, зажмуренные веки подрагивают, круглые уши прижимаются к голове, а ноздри нетерпеливо раздуваются, будто перед прыжком. Шаг вперед, и мои руки устремляются к талии катарки, в намерении лишить ее возможности уклониться от прямого контакта. Все же, я намного тяжелее, и глупо было бы этим не воспользоваться. Майра в свою очередь и не думала ускользать, а вместо этого ладонями оперлась на мои предплечья, подпрыгнула и, изогнувшись в воздухе, своими ногами схватила меня за голову, после чего, отпустив мои руки, сама повисла вниз головой, тут же обхватывая мои бедра и сжав кольцо рук, заставила свести их вместе, мордочкой уткнувшись. Хех, ощутив рывок ног Майры, под, казалось бы, невозможным углом изогнувшейся в спине, сгибаюсь пополам и, чтобы не упасть, упираюсь в пол руками. Молодая хищница тут же разжала хватку всех конечностей и спиной упала на маты пола, но прежде чем я успеваю отреагировать, она подтянула согнутые в коленях ноги к груди, а затем распрямила их, нанося удар вверх, словно распрямившаяся пружина. Все, на что хватило моей реакции, это самому оттолкнуться от пола стопами и, перенеся вес на руки, воспользоваться полученным импульсом, чтобы встать свечкой, после чего, совершив полный переворот колесом, снова приземлиться на ноги. Однако устоять мне снова было не суждено, так как едва мое тело приняло вертикальное положение, как в ноги на уровне колен, сзади врезался живой и пушистый снаряд. В результате, нелепо взмахнув руками, заваливаюсь на спину, в последний момент успевая сгруппироваться, чтобы не рухнуть плашмя. «Хат!» вырывается из моего горла, когда я наконец оказываюсь на матах, а в следующую секунду обладательница золотистой шерстки села мне на живот, руками упираясь в плечи, чтобы прижать их к полу. «Сдаюсь!» «ПФРР!» Отклонившись назад и сев ровно, катарка сложила руки под грудью и, состроив обиженное выражение мордочки, спросила: «Может, хватит? Ты о чем?» Переводя дух, встать даже не пытаюсь, лишь смотрю на Майру снизу вверх. «Хозяин», закатив глаза, страдальчески промурлыкала: «Понятия не имею, как она это совместила, молодая хищница. Просто бил», поправляю собеседницу, временно отложив попытки подняться. «Хорошо, просто бил», фыркнула катарка. «Я рада, что ты выбрал именно меня, и вообще, мне очень приятно проводить с тобой время один на один. Но ты хотя бы подумал, каково это, раз за разом бить самца, в прайд которого хочешь попасть». От обиды, возмущения и негодования в голосе Майры мне стало жутко весело, что проявилось в сдавленном смехе. В ответ на это, молодая хищница насупилась и, гордо вздернув носик, фыркнув, отвернулась в сторону, только вот вставать с меня не спешила. «Что не так?» Усилием воли вернув себе серьезность, кладу ладони на внешние стороны бедер девушки, ощущая, как напряжены ее мышцы под тканью. «Мне казалось, наши тренировки тебе самой нравятся». Вернув свое внимание к моему лицу, обладательница золотистой шерстки вздохнула, затем подалась вперед и бесцеремонно улеглась мне на грудь, свою голову устроив поверх скрещенных ладоней. Задумчиво шевельнув ушами, она слегка поерзала, устраиваясь поудобнее, а затем заговорила медленно и совершенно спокойно: «Хозяин, разница между даже слабыми одаренными, вроде меня, и сильными неодаренными, вроде тебя, достаточно велика. А ведь катары еще и физически сильнее людей. Я хочу сказать, что для налаживания взаимодействия и общения, совместные тренировки – это удобный и правильный способ общения, но уже сейчас, в нашем конкретном случае, их польза весьма сомнительна. Не подумай, я вовсе не считаю тебя слабым, просто из-за того, что я с малых лет привыкла использовать силу, мы, в разных весовых категориях», подсказываю собеседнице формулировку, которая не так сильно бьет по моему самолюбию. «Угу». Полыхнув в силе смущением и чувством вины, Майра засопела носиком, но быстро взяла эмоции под контроль и продолжила: «Твой приказ не поддаваться, просьба». Уточняю свои слова, тут же ощущая непередаваемый букет эмоций от молодой хищницы. «Ладно, сам дурак», ляпнул, не подумав. «В общем, если не поддаваться, то я рискую нанести тебе какой-нибудь вред», констатировала обладательница золотистой шерстки. «Понимаешь, о чем я?» «Понимаю, но приятнее от этого не становится. Промелькнула в голове по-детски обиженная мысль. «Хорошо, перемещаю ладони своих рук с бедер на талию катарки. Можешь поддаваться, только не сильно». Пару секунд царила тишина, затем Майра фыркнула и закатила глаза к потолку, словно бы спрашивала, за что ей сила послала такого недогадливого хозяина. «Мне же безумно захотелось потрепать девушку по макушке, или почесать за ушком, уж больно мило она в этот момент выглядела». Пересилив несвоевременный порыв, возвращаюсь к теме разговора. «И что ты предлагаешь? Лично для тебя, господин, полезнее было бы проводить спарринги против гвардейцев», — заявила молодая хищница и, не дав мне ничего сказать в ответ, тут же добавила: «Один против двух-трех, было бы идеально. Ты меня переоцениваешь». Слегка усмехаюсь, ощущая, как в груди растет чувство гордости за себя. «Против неодаренных ты вполне справишься. Скорость, ловкость и сила на уровне, техника боя тоже неплохая», — заверила меня собеседница, начав негромко урчать. «Тогда, как с твоими словами вяжется то, что некоторые наемники умудряются убивать тех же джедаев? Пусть я и понимаю, что это глупо, но признавать собственную слабость очень не хочется. Убивать, а не драться на равных», — ехидно муркнула катарка. «Хозяин, если ты хочешь побеждать одаренных в бою, то тебе нужно сменить тактику и добавить в свой арсенал грязных приемов. МММ, ты хочешь потренироваться в этом?» Голос Майры стал томным, урчание усилилось, и ее тело под моими руками буквально завибрировало. В силе ощутилась вспышка предвкушения и возбуждения, а гибкий хвост хищницы начал покачиваться из стороны в сторону. «Пожалуй, это нужно обдумать». Чуть разведя руки, звонко шлепаю ладонями по бедрам обладательницы золотистой шерстки, которая от этого даже не вздрогнула. «Пойдем в душ, МРРР». Во взгляде девушки сверкнуло предвкушение. «Разный», — добавляю после секундной паузы, ощущая намек на злорадство. «Уу-у-у», — состроила обиженное выражение мордочки катарка, затем ладонями уперлась мне в плечи и медленно села, при этом выгнув спину, а после этого плавно встала на ноги. «Никто меня не любит. Струи то горячей, то холодной воды бьют сверху, спереди, справа и слева, и только со стороны отодвигающейся двери остается пространство, где нет распрыскивателей. Массажный и контрастный душ – это то, что необходимо человеку, чтобы вернуть бодрость тела и духа, а затем с новыми силами вернуться к прерванной ради тренировки работе. Впрочем, чашечка горячего кофе тоже совсем не будет лишней. Действие стимулятора еще не прекратилось, а потому я ощущаю краем сознания, как где-то по соседству полыхает эмоциями Майра. Определить оттенки у меня не выходит, все же сказываются расстояние и специфичность моего восприятия, но с уверенностью можно сказать, что настроение у девушки более чем боевое. Почему я продолжаю играть с катаркой, поддразнивая ее, а не пойду на поводу и не возьму в свою постель? На самом деле, какой-то определенной причины попросту нет. Мне просто нравится играть со своей охранницей, видя и ощущая ее искренние эмоции, да и интуиция подсказывает, что еще рано углублять наши отношения. Кто-нибудь мог бы сказать, что это аморально и я вообще женат, и этот некто был бы определенно прав. Однако же замечу, что политики и аристократы, в частности, верховные руководители планет, мегакорпорации и схожих образований, высокоморальными существами являются редко, таких стараются убирать, чтобы не мешали, либо содержат в своеобразном информационном вакууме, поставляя строго ограниченные сведения и используя как ширму. Мои мысли могут показаться оправданиями, но да, это оправдание. Несмотря на созданную мной репутацию, я не самый хороший человек, так как занимаюсь отмыванием денег в особо крупных размерах, торгую оружием, пользуюсь услугами наемных убийц, устраиваю революции в малоразвитых мирах, а среди диких племен вовсе собираюсь набирать пушечное мясо для грядущей войны, плюс к тому недавно купил 4 рабынь для охраны. На фоне всего этого, вся благотворительность выглядит как прикрытие и попытка заткнуть собственную совесть, откупившись от нее парой миллиардов кредитов. Куда-то не туда мои размышления зашли, а ведь началось все с мыслей о сексе с катаркой. В принципе, к экзотам я отношусь лояльно. К кому-то лучше, к кому-то хуже, а кого-то откровенно побаиваюсь из-за их внешности. Майра и Лин вызывают у меня эстетическое удовольствие, да и общаться с ними приятно, все же девушек воспитывали весьма разносторонними, чтобы угодить самому требовательному клиенту. Да и Рза, вполне привлекательная особа, которую пришлось оставить на Альдеране, для охраны брехи и моего будущего ребенка. Почему же я продолжаю сохранять некоторую дистанцию со своими невольницами? Во-первых, благодаря одному старику, устроившему мне прививку от влюбчивости, к сексу я отношусь как к способу получения удовольствия и своеобразному инструменту. Романтичность и интимность процесса как-то померкли после всего пережитого. Во-вторых, мне стыдно. Не ожидал от себя такого. Пусть я и не одаренный, но тех отголосков эмоций, которые все же удается ощутить от Майры, в том числе и во время приема стимуляторов, вполне достаточно, чтобы понять, что для нее это серьезно. Умом она все понимает, может осознанно гасить в себе порывы чувств, но при этом все равно остается эмоциональной девушкой, которая хочет любить и быть любимой. А чтобы не делать выбор между чувствами и долгом, катарка решила влюбиться в хозяина. В этом даже есть определенная логика, из-за чего мне становится еще более неловко. Казалось бы, что может быть проще? Переспи с красивой экзоткой и пользуйся ее полной преданностью. Но, видимо, капелька благородства, вбиваемого в меня Игманом Бризом, все же сохранилась где-то в глубине души, так как подобное кажется мне подлостью в отношении молодой хищницы даже в большей степени, чем рабский контракт. Порой, меня пугает нелогичность моей логики. Слин все и того проще. Твилечка никаких особых романтических надежд не питает и к сексу относится более равнодушно. Однако, чтобы не создавать напряженность внутри команды собственных телохранителей, с ней тоже нужно держать дистанцию. Впрочем, сама она подобными вопросами не терзается и с напарницей ведет себя открыто, что в итоге может привести к неоднозначным последствиям. Одетый в белый комбинезон, синий-золотой кафтан с высоким воротником и черные мягкие сапоги, захожу в свой рабочий кабинет, расположенный на одной палубе рядом со спальней. Это помещение не отличается какими-то изысками. Паркетный пол из мягкого дерева покрыт прозрачным лаком, всю левую стену от пола и до потолка занимает стеллаж с полками для электронных планшетов и информационных кристаллов, а также других носителей информации. На пластиковых панелях правой стены выгравирована карта галактики и в специальной замаскированной нише находится мини-бар. Самым интересным, дорогостоящим и технологичным элементом обстановки является рабочий терминал, замаскированный под письменный стол из красного дерева с встроенным голопроектором, на деле являющийся мощным компьютером с квантовым коммуникатором, способным связаться с парным устройством на Альдеране даже во время нахождения в гиперпространстве. За технологичным столом возвышается не менее технологичное кресло с высокой спинкой, встроенными подогревом и массажером для спины, а также царственного седалища. В подлокотнике вмонтированы два пульта, позволяющие управлять некоторой электроникой в помещении. Ну и стену напротив входа занимает плоский монитор, на который можно выводить различную информацию, ну или использовать его для просмотра фильмов. Интуиция мне подсказывает, что в ближайшие годы здесь я буду проводить очень много времени. Да, нужно приказать установить машину для приготовления кафе. Обойдя стол, расслабленно плюхаюсь в кресло и заложив руки за голову, откинувшись на высокую спинку, устремляю в потолок задумчивый взгляд. После тренировки и душа, желание работать нет от слова совсем. Только вот, к огромному моему сожалению, ежедневный график расписан на месяц вперед и нарушать его, после того как сам же и утвердил, это моветон. Кроме того, лететь до Корусанта осталось не так уж и долго, а там меня ждут встречи сперва с канцлером Палпатином, перед которым следует предстать как новому сенатору от Эльдерана и получить высочайшее одобрение моей персоны, затем выразить уважение джедаям, это вообще никогда не бывает лишним, а тем более после того, как они показали свою силу в реальном деле, не лишним будет также обменяться парой слов с представителями фракции демократов, пацифистов, милитаристов, да и о коммерческом секторе нельзя забывать. Хнык-хнык, театрально шмыгнув носом, совершаю движение, будто утираюсь рукавом, затем вздыхаю и, протянув правую руку к кнопке включения терминала, решительно включаю машину зла. Приступим. Сперва проверим почту. На плоском голографическом экране, зависшем в воздухе над столом, появился список полученных мной сообщений. Кроме рекламы, автоматически отправляющейся в отдельную папку, мне пришло несколько приглашений на частные вечеринки разных сенаторов. Лично отметилась даже Падме Амидалана Берри, уверенно держащая седьмое место среди самых скандальных политиков, ну и несколько просьб о встрече с представителями миров Среднего, а также Внешнего колец. В самом конце затесались отчет о делах на родине и короткое письмо от Брихи, в стиле «люблю», скучаю, жду новостей. Пир, активировав наручный коммуникатор, вызываю своего дроида-секретаря. Да, господин Бил, тут же отозвался механический голос из динамика. Распорядись, чтобы мне доставили кофе и легкие закуски. Кинув взгляд на электронные часы, добавляю, я пообедаю в кабинете. Получив подтверждение, отключаю связь и возвращаюсь к разбору почты. Параллельно, задаю терминалу задачу найти информацию по планетам представителей, которые хотят получить со мной аудиенцию. Все же репутацию хорошего парня, который готов протянуть руку помощи нуждающемуся, следует поддерживать хотя бы сейчас, пока нет более неотложных дел. А ведь если бы не квантовый коммуникатор, пришлось бы ждать выхода из гипера, а потом закачивать информацию из галанета. Проблема со строго ограниченным количеством адресатов, с которыми можно связаться через это устройство, решается довольно простым способом. Парный прибор подключен к ретранслятору, который находится в серверном зале Королевского дворца Альдерана, где обеспечивается великолепное соединение с галанетом и внутренней сетью родного мира. Скорость передачи информации через электронного посредника, в роли которого выступает другой терминал, несколько ниже, чем если бы я работал напрямую, но если уж быть до конца честным, то для человеческого разума, подобное совершенно не принципиально. Какая разница, за одну или две десятых секунды откроется информационная страница, ознакомление с которой займет несколько минут. Войдя в общую гостиную, из которой три двери ведут в спальни, одну заняла Майра, вторую Лин, ну а третья осталась пустой, одетая в белый комбинезон катарка, устало плюхнулась в мягкое кресло из упругой пены, обтянутой бархатной синей тканью с золотыми шнурами. Твилечка, лежащая на диване из тех же материалов, одетая в белую футболку и зеленые облегающие шорты, внешне никак не отреагировала на появление напарницы, продолжив играть с белым волкокотом, кидая ему прыгучий оранжевый мячик. Снежок с радостным урчанием носился по комнате, то лапами, то лбом ударяя по мячику. Зубами он игрушку старался не хватать, так как, во-первых, не хотел слюнявить ядро, во-вторых, боялся его прокусить, а в-третьих, брезговал так поступать. Как успехи? Наконец нарушила молчание обладательница Лику. Опять неудача. Расстроена отозвалась молодая хищница, после чего забралась в кресло с ногами и, развернувшись так, чтобы спиной и головой опираться на левый подлокотник, стопы ног поставила на правый подлокотник, а колени обхватила руками. Еще немного и я начну считать себя неполноценной. Сочувствую. Совершенно равнодушным тоном отозвалась Лин. Что-то не похоже. Скептично хмыкнула Майра. Извини уж. Твилечка пожала плечом, затем подхватила с пола мячик, который аккуратно подкатил снежок и метнула его в закрытую дверь. Мне вообще кажется, что это твоя идея, постепенно перерастает в навязчивое желание. Еще немного и ты начнешь ревновать хозяина ко всем, начиная от меня и заканчивая его женой. Глупости. Отмахнулась от слов подруги катарка. Я же все понимаю. ПФФ. Обладательница Лику усмехнулась. Психи обычно тоже считают, что поступают вполне логично. Это было обидно. Насупилась молодая хищница. Вообще, за кого ты меня принимаешь? Сложный вопрос. Старшая девушка задумчиво приложила палец левой руки к губам. Даже не знаю. Тогда, лучше что-нибудь предложи. Прервала собеседницу обладательница золотистой шерстки. Если ты хочешь просто залезть в кровать к господину Бейлу, начала говорить Лин. Эй! Возмущенно воскликнула Майра, едва не вывалившись при этом из пошатнувшегося кресла. То можешь прямо сейчас пойти в его комнату и забраться под одеяло. Совершенно серьезным тоном продолжила вещать Твилечка. Твое желание будет исполнено и при этом никто не пострадает. Правда, я не уверена, что когда хозяин решит лечь спать, тебя не скинут на пол спутав со снежком. Урм, волкокот, услышав, что речь идет о нем, вскинул голову и навострил уши. Пффф. Катарка скривила мордочку. Могла бы придумать что-нибудь умнее. Ммм, обладательница Лику прищурилась и кинула на собеседницу ехидный взгляд. Еще ты можешь подсыпать ему в еду какой-нибудь возбудитель и запереться в одной комнате, пока он не начнет действовать. Фу, извернувшись, молодая хищница приняла более привычное положение, спиной облокотившись о спинку кресла, а ноги скрестив перед собой. Плохая, плохая твилечка. Как тебе только в голову пришла подобная мерзость? Или просто попроси научить тебя заниматься сексом? Беспечным тоном закончила Лин. Хм, нахмурив бровки, Майра задумалась. А ведь может сработать. Эй, сев на диване и спустив ноги на пол, Твилечка посмотрела на напарницу чуть обеспокоенно. «Я вообще-то пошутила, но мысль-то отдельная», — усмехнулась обладательница золотистой шерстки, затем потянулась всем телом, вытянувшись в струну и легко подскочив на ноги, предложила: «Сыграем в теннис, жуть как хочется побегать». Старшая девушка подняла с пола мячик, который ей подкатил снежок, и, подбросив его на ладони, заявила: «Если ты не заметила, мы уже играем. Впрочем, наш белошкурый друг будет только рад, если какая-нибудь самочка вроде тебя присоединится к его забаве. Заодно и побегаешь». Майра нахмурилась, подняла правую руку с раскрытой ладонью, затем внезапно улыбнулась и елейным голосом промурлыкала: «Снежок, будь другом, цапни эту ленивую задницу». Примечание к части. Настало время, пробил час, автор рождается сейчас, назло обидам и молве, как это было на земле. Фигбук статистику ведет, и каждый миг, и каждый год, заносим в летопись его. Мы творчество свое, высшая лига. Корусант встретил наше космическое яйцо шумом в эфире на всех волнах, какой-то ленивой, словно бы обыденной суетой на орбите, а также многочисленными огнями, освещающими ночную сторону планеты города. Полчаса миротворец висел в стороне от столицы Галактической Республики, дожидаясь своей очереди на получение места постоянной дислокации. О посадке звездного сада на планету и речи не шло, так как все подходящие площадки давно и надежно были заняты транспортами богачей и других сенаторов. Впрочем, не сильно мне это было и нужно, так как процесс взлета из специального сектора занимает слишком много времени. К зданию Сената, которое представляет из себя сооружение, похожее на огромную трубу, устремленную в небо, мне пришлось лететь на шаттле, в сопровождении Майры, Лин, Гаца, Снежка, Пира и десятка человек охраны. Бойцам моей СБ, за исключением их капитана, пришлось изображать из себя обычную прислугу, в результате чего их повседневная униформа сменилась на более роскошные и менее функциональные костюмы с гербами дома органа, а из оружия остались только маломощные бластеры, да коробочки генераторов защитного поля, способного остановить разве что выстрелы из игольников. Впрочем, на верхних уровнях Корусанта в целом и в представительском секторе в частности, уровень безопасности весьма высок, так что о нападении каких-нибудь случайных бандитов или грабителей беспокоиться не стоит. А не случайных бандитов, решившихся напасть на сенатора, вряд ли даже рота вооруженных до зубов мандаларцев остановит. Коридор до посадочной площадки был проложен от самой орбиты и не пересекался ни с одним из маршрутов летающего транспорта, что было сделано для минимизации шансов совершения покушения на обремененных властью персон. Кроме окрестностей здания Сената, полеты на столичной планете Галактической Республики были запрещены еще в одном месте, которым являлся храм Ордена Джедаев. Нарушитель этого закона в лучшем случае мог отделаться крупным штрафом, в худшем же — системы ПВО и ПКО, что в первом, что во втором месте, не зря считаются самыми лучшими в известном космосе. Стоило нам приземлиться, как к опустившемуся трапу тут же подоспел небольшой отряд из полудюжины стражников в форме гвардии Сената, напрямую подчиняющийся самому канцлеру Палпатину. Едва я успел спуститься по ступенькам, как вперед выступил офицер отряда, представившийся как лейтенант Леон, который без лишних расшаркиваний, за что получил уважительный взгляд от Гаца, предложил проследовать к флайерам, должным доставить нас в само здание, являющееся сердцем политического мира всего межзвездного объединения. В дороге мои спутники изображали из себя ожившие молчаливые статуи, всем видом демонстрируя готовность пресечь любую угрозу моей персоне, чем вызывали у гвардейцев понимающие мимолетные улыбки, которые они уверенно прятали за постными минами. Однако же спектакль продолжался недолго, и вскоре транспортные средства влетели в один из посадочных ангаров огромной трубы, где сопровождающие благополучно сбежали, не забыв предварительно передать электронную копию карты помещения и пожелать приятного дня. Что же, они свою задачу выполнили и попутно собрали кое-какую интересную информацию. Что я могу сказать о крепости справедливости и закона? Широкие коридоры с высокими потолками создают иллюзию огромного пространства, позволяя дышать полной грудью, а пересекающие их узкие ответвления превращают каждый этаж в своеобразный лабиринт, где полно закутков, в которых несколько разумных могут затеряться и пообщаться на всевозможные темы, не рискуя столкнуться с другими такими же клубами по интересам. Однако же, примерно 90% комнат, соединенные паутиной коридоров, заняты офисами клерков, сенаторов, наблюдательными постами охраны и прочими служебными помещениями. Где-то в глубине этого муравейника из металла и бетона, для удобства обитателей замаскированного при помощи стекла, дерева, благородных металлов и пластика, находятся выделенные мне помещения, которые будут разблокированы только после того, как канцлер подтвердит мои полномочия своей собственной подписью. Поднявшись на один из верхних этажей здания Сената, наша делегация вышла из лифта в длинный коридор, со всех сторон просматривающийся видеокамерами, украшенный дорогой лепниной, а также перегороженный столом секретаря перед самой дверью входа в кабинет главы республики. Охраны здесь было относительно немного, что вполне компенсировалось автоматическими системами безопасности. Характерные отодвигающиеся панели виднелись как на потолке, так и стенах, их даже не особо маскировали. Ряды кресел для посетителей, тянущиеся справа и слева, в данный момент пустовали, двери, ведущие в боковые комнаты, были закрыты.